Глава 29. Цена ошибки. Саундтрек «Тебе не будет больно». Кристина Си. Каталина. На днях Доминик неудачно упал на колено, и наш спортивный врач Эдмунда назначил ему курс хондопротекторов с введением прямо в сустав. Отек почти сошел, но я все равно делаю Нику лечебный массаж после его тренировки. Поскорей бы прошел суперкубок. Такое ощущение, что ты готовишься к финальной игре в своей жизни, а не к ежегодному матчу. Возмущаюсь я, разминая его ногу. Стив Джобс сказал умную фразу на этот счет. Подмигивает Ник вальяжно, словно травма его абсолютно не волнует. Нужно каждый день жить как последний, потому что однажды ты окажешься прав. Закатываю глаза. С таким мировоззрением ты приблизишь этот день. С такой массажисткой, как у меня, я буду жить вечно. Доминик предпринимает попытку дотянуться до моего бедра, но я шлепаю его по руке и проверяю, не наблюдают ли за нами. После заминки мы остались в зале для групповых занятий, и через стеклянную стену нас отлично видно всем, кто находится в основной зоне. Футболисты разошлись, за единичными исключениями, но персонал еще здесь. Мои глаза вдруг замирают на девушке возле тренерской стойки. Валенсия. Она разглядывает нас, не отрываясь. Изучает, как под микроскопом, вызывая у меня холодящие мурашки. Что ей понадобилось в Гренаде? Ее отец уехал час назад. Отвожу от нее взгляд и возвращаюсь к массажу с упавшим настроением. Сложно объяснить свою тревогу из-за бывшей Доминика. Дочь Лукаса никогда меня ни в чем не обвиняла, но она любит моего парня, и это страшно нервирует. А то, что это любовь, очевидно. Факты говорят сами за себя. Начиная от ее попадания в клинику и заканчивая их показательным сближением с Ортисом. «Валенсия здесь», – докладываю я, стараясь сохранять невозмутимость в голосе, но молчание в ответ вынуждает поднять лицо к Нику. Он смотрит на меня, а не на нее, что уже радует. Но не сильно, поскольку в его взгляде на миг мелькает раскаяние. Наверное, она приехала подписать бумаги. Нас попросили сняться для новогоднего календаря. Мои ладони прекращают скользить по блестящему от масла бедру. «Вас? Это кого? Команду?» «Нет. Меня и ее». «Опять это бесячее сочетание «меня» и «ее». Мой личный раздражитель, который в прошлый раз закончился ссорой на несколько дней». Я не хочу повторения, но то, что Доминик не сообщил об их совместной съемке, возмущает да нельзя. «И ты согласился», – констатирую я, усмехаясь, и тянусь за салфеткой, чтобы вытереть ладони. «Это благотворительная съемка, и гонорар пойдет на лечение тяжело больных детей». «Как благородно», – язвлю я, хотя умом понимаю, что это действительно благородно. Только это благородство с каким-то нехорошим душком. «Ты мне собирался об этом рассказывать? Или ждал, пока я сама увижу вас на уличных билбордах?» «Собирался, но ближе к делу. Я знал, какой будет твоя реакция». Поднимаюсь на ноги, наплевав на то, что наши разборки могут услышать и увидеть. Доминик встает следом и принимается сворачивать коврик, пронизывая меня хмурым, но спокойным взглядом. Я бы сказала, умиротворенным. Меня штормит, а у него полный штиль на душе. Неужели так трудно делиться со мной происходящим в его жизни? Я была уверена, что наши отношения перешли на новый уровень, и между нами больше не встанут недосказанности». «Ты понимаешь, что я так реагирую не из-за съемки, а из-за твоего умалчивания?» Предъявляю я, скрестив руки на груди. «Любые секреты – это повод считать их особо ценными». «Тебе не приходило в голову, что для меня эта информация не ценная, а наоборот, незначительная?» «Не приходило». обойдя его, направляясь к шкафчику за телефоном, но через два шага меня технично разворачивают, и мой рот оказывается во власти самого желанного человека. Доминик целует меня, вдавливая в себя так, что глоток воздуха вязнет в горле. Тело будто обливают жидкой раскаленной массой сразу от нескольких волнующих вещей. От одержимой встречи языков, от моего нежелания сопротивляться и от того, что прямо сейчас нас, вероятно, видит Валенсия. Эта коварная и отчасти жестокая мысль меня не останавливает, а подстегивает сильнее. Мы предаемся обоюдной страсти недолго, может быть, пару минут, но и этого хватает, чтобы беспокойство отпустило. Он мой. Только мой. Ник отрывается от губ, но не отстраняется, опаляя их ананасовым дыханием моего же леденца, перекочевавшего к нему в рот во время поцелуя. «Что это было?» Бурчу я, не в силах убрать из голоса самодовольство. «Показал, что для меня по-настоящему ценно». Его слова звучат так серьезно, так неподдельно, что вектор моего настроения живо меняет направление. Но поражает другое. Мне внезапно расхотелось проверять, наблюдает ли за нами Валенсия, стоит ли на том же месте или ушла. В прошлом году мне попадался календарь с австралийскими пожарными. Я бы назвала его не новогодним, а овуляционным. Не представляю, как переживу нечто подобное с изображением Ника и Валенсии. Уверена, они будут смотреться вместе очень эффектно, и это дико раздражает. «Надеюсь, вы будете сниматься не голыми?» Прощупываю я почву, разглаживая несуществующие помятости на его футболке. «Я точно нет», — посмеивается Доминик, коснувшись пальцем кончика моего носа. «А она?» «Кэти, я не смотрю на нее. Когда ты это поймешь?» «Но когда-то же смотрел», — готовилась вырваться, но я проглатываю этот невкусный факт. «Представь, что я участвую в фотосессии с Крисом. Может, тогда мои чувства поймешь ты?» Выражение лица Ника мигом ожесточается, но он не произносит больше ни слова. Хватает мой телефон с полки, отключает стереосистему и, сжав мою ладонь, уводит на выход. Как бы Доминику не хотелось увести меня к себе на ночь, я наотрез отказываюсь. Поникший настрой ни при чем, просто не хочу нарушать ежегодную предрождественскую традицию. Мы с Мануэлем вместе пишем письмо папе Ноэлю. Складываем его в виде самолета, привязываем к воздушному шарику и отправляем в полет. Как еще я бы узнала, какие подарки он заказывает в своих письмах? Правда, братишка неизменно пишет невероятно умилительные просьбы, касающиеся нашей семьи. Чтобы мама с папой никогда не разлучались. Эмма вылечила всех больных на земле. Самолеты не терпели крушения, а Каталина всегда была веселой. Я пыталась объяснить, что всегда веселыми бывают только дурачки, но Мэнни сложно переубедить. Дом встречает непривычным уютным шумом и ароматами. В электрогриле шкварчат стейки из телятины, а мама нарезает сладкий перец, подпевая Энрике Иглесиасу из музыкального клипа. Поцеловав ее в щеку, спрашиваю, есть ли у нас воздушные шарики, так как забыла купить по дороге. И она припоминает, что у отца в кабинете несколько точно должно быть. Весной мы украшали его рабочую зону ко дню рождения, желая создать праздничное настроение. Но папа скупо улыбнулся и отделался одним «спасибо». Будто мы не семья, а коллеги. В этом помещении царит холодность, присущая хозяину. Ничего лишнего. Стол, два кресла, пара старомодных шкафов из темного лакированного дерева и телевизор на стене возле входа. Никаких пушистых ковриков, интерьерных светильников или яркого диванчика для отдыха. Не комната, а унылая пещера. Проверяя выдвижные ящики, где обычно хранится всякая мелочевка вроде скрепок, скотча и листов бумаги для принтера, но из нужного мне нахожу лишь катушку с белой швейной ниткой. Иду к столу, надеясь найти упаковку шариков там, и выдвигаю все ящики по очереди. Папа не любит, когда копошатся в его вещах, но он много чего не любит, что ж теперь. Пока швыряю среди папок, катушка выпадает из руки и укатывается под стол. Чёрт. Опустившись на колени, тянусь за ней, но взгляд упирается в предмет, прикрепленный с обратной стороны столешницы, и рука зависает на полпути. Пистолет. Черный, большой пистолет. Сглотнув, медленно подношу к нему ладонь и тут же одергиваю, как от мины. Жуткие мысли начинают вращаться бешеной каруселью. Сначала сигнализация, теперь это. Боже, зачем отцу оружие? Неужели то, что разузнал Доминик, правда? В полнейшей растерянности сажусь на край кресла, прижав кончики пальцев к губам. Никто не приобретает пистолет ради забавы. Получается, опасность существует? Дверь открывается, и на пороге возникает отец. При виде меня он хмурится. «Каталина, что ты здесь делаешь?» Первое желание по привычке отмолчаться и сбежать к себе в комнату быстро сменяется желанием прояснить все сейчас же. Так больше не может продолжаться. «Кто такая Бланка Кастильо?» На моем вопросе папа заметно бледнеет, и это на него так не похоже. Он оглядывается через плечо и, убедившись, что в поле зрения никого нет, закрывает за собой дверь и прислоняется к ней спиной. Смотрит на меня не грозно, не злобно, а опустошенно. С каждой секунды его молчания во мне просыпается нечто воинственное, готовое встать на защиту всей нашей семьи, раз ее главе это не под силу. «Я видела вас вместе. Если ты не скажешь, что между вами все кончено, я расскажу обо всем маме. Это...» Мой указательный палец тычет под стол. «Было последней каплей». Папин взгляд наполняется сумрачным отчаянием. Эта эмоция впервые проявилась в то утро, когда я назвала его никудышным отцом. Он отходит от двери и опускается в кресло напротив, укладывая на стол сложенные ладони. Изучает меня неотрывно, так, словно мы только что познакомились. «Бланка Кастильо – моя самая огромная ошибка. Я не знаю, при каких обстоятельствах ты нас видела, но между нами уже ничего нет». «Ты знаешь, что она замужем? Знаешь, кто ее муж?» «Знаю, но узнал не сразу». Мои глаза наполняются слезами, потому что сейчас я вижу перед собой не мужчину, а труса. «А если бы не знал, все продолжалось бы, да? Испугался?» «Я испугался не его», — повышает он голос. «Вначале я не знал, что Бланка замужем, а ее мужу мне стало известно после разрыва, когда она обратилась ко мне за помощью. Ей нужны были деньги, чтобы сбежать из страны». «Сбежать? О, Господи, все еще хуже, чем предполагалось?» «Как ты мог, пап?» Кое-как преодолеваю дрожь в голосе, но меня уже сложно остановить. «Я давно смирилась с тем, что ты не любишь своих детей, но, мама, как ты мог предать ее? Неужели тебе и на нее плевать? Почему тогда не уйдешь от нас? Черт бы тебя побрал!» Хлопнув ладонью по столу, отец резко встает и, нависнув над ним, выпаливает. «Я люблю Габи так, как никого никогда не любил, Каталина. Тебе не понять, что такое одиночество, не понять, что такое остаться без того, кто значит для тебя весь мир». От этого откровения дергаюсь, словно от удара. «Отец смеет говорить об одиночестве?» Может, для него это будет открытием, но одиночество воспринимается острее, когда ты не один, а окружен толпой безразличных. Мы никогда не были равнодушны к папе, в отличие от него. Но ему не нужна была поддержка в лице родных детей. «А мы? Что значим для тебя мы?» Шепчу я, ощущая, как неуправляемые слезы стекают вниз по шее. отец делает неожиданное. Протягивает ко мне руку и вытирает сухими пальцами сначала одну щеку, затем другую, вызывая у меня стихийный прилив слез. «Я люблю и тебя, и Эмму, и Мануэля. Тебе это покажется невероятным, знаю. Хотя бы потому, что мне самому это кажется невероятным». «Почему?» Всхлипываю я, окаменев от позабытых ощущений, физических проявлений отцовской заботы. Кажется, пошевелюсь и спугну эту чертову магию. «Я боялся стать таким же отцом, как...» Папа прерывается, но наверняка хотел сказать «мой». По спине пробегает озноб, стоит представить истязания, которым подвергали маленького Гаспара. «Я боялся стать плохим отцом, поэтому не хотел детей. Зная мою позицию, в первой беременности Габриэла призналась на 4-м месяце, когда было поздно что-либо предпринимать. А после твоего рождения у нее начались проблемы с желудком, и я связал это со мной». Заканчиваю я, продолжая смотреть в глаза, режущие острой бритвой. «Не знаю, зачем она тебя родила». Вспоминаю его слова в тот вечер, и сердце распирает от новой порции боли. Не за себя, за папу. Он справлялся с риском потери мамы по-своему, перебирая причины, которые мог предотвратить и не предотвратил. Этим занималась большая часть пациентов в клинике Пуэрте. Анализом прошлого. Он дает мнимое чувство контроля над своей жизнью, и в этом главная ошибка человека, поскольку контроль в таком случае принадлежит не ему, а прошлому. Некоторые вещи от нас не зависят. Порой невозможно узнать, почему настигает та или иная болезнь. Тот ребенок, что звонил в колокольчик, не рожал детей, тем не менее, оказался в клинике. Грустно, что эти истины не доходили до моего ума в 16. Никто не мог направить меня на верный путь по одной причине. Из-за стыда и нежелания выглядеть слабой я ни с кем не делилась тем, что разъедает изнутри. А ведь признание слабости – это один из показателей силы. Не исключено, что мы с папой угодили в одну и ту же ловушку молчания, и сейчас я особенно благодарна ему за Витторио. Если бы не доктор, неизвестно, где бы я была и в каком состоянии. Жалко, отцу не хватило сил признать свои слабые места и посетить хотя бы один сеанс. Возможно, все было бы иначе. Папа роняет голову, зажмуривая веки, будто ему тяжело вести войну со смирением в моем взгляде. Смирением в том, что я никогда не буду у него в приоритете. Мне это... больше не нужно. Если мама для него на первом месте, этого для меня более чем достаточно. «Прости меня, это не так. В маминой болезни нет твоей вины», — говорит он сдавленно. «И за грубость тоже прости. Я поздно понял, что запугивание не самый эффективный метод воспитания, тем более для такой ранимой девочки, как ты». Папа поднимает ко мне убитый взгляд, и уголки его губ приподнимаются в тоскливой улыбке. «Ты сильно изменилась с тех пор. Стала увереннее и смелее. И мне жаль, что руку к этому приложил не я». Мне тяжело дается ровное дыхание. От волнения я вспотела, и вязаная кофта неприятно липнет к лопаткам и груди. Ни разу не видела отца таким раненым и раскаивающимся. «Давно простила, пап. А мама простит?» Отец выпрямляется, убирая ладонь с моего лица, и вновь садится в кресло. «Я не хочу терять Габи. Но если ты решишь рассказать ей обо всем, отговаривать не стану». Стираю остатки слез рукавом и откидываюсь на спинку кресла. «Тебе нравилась Бланка?» Папа прикусывает нижнюю губу изнутри, раздумывая над ответом. «Понимаю, не каждый день приходится исповедоваться перед дочерью. А если учесть, что мы сегодня разговаривали больше, чем за последние недели, это для него настоящий подвиг». Она мне нравилась не как женщина, а как средство ухода от реальности. Это не оправдание, знаю, но если ты хочешь слышать правду, то вот она, такая, какая есть. Когда у вас начались отношения? Когда мама проходила лечение в исследовательском центре. Господи, в том центре, куда ее отвез папа для испытания экспериментального препарата? Это больше 2 лет. И почему они закончились? Я стал сам себе омерзителен, Каталина. Такой ответ тебя устраивает? Чуть помедлив, киваю, поскольку в данном вопросе, как ни странно, у нас с ним полное взаимопонимание. Только я утешалась с помощью еды, а отец с помощью другой женщины. Оба варианты провальны и несут за собой последствия. «Зачем тебе пистолет? Нам что-то угрожает?» У меня замирает сердце в ожидании, и отец не медлит. «Нет, не думаю. Я решил перестраховаться, узнав от Бланки о ее муже и его влиятельном положении. Но у нас на тот момент уже не было отношений. И не будет». Ответы отца ни капли не обеляют его. Я никогда не пойму, почему человек предает свой выбор, значащий, как он сказал, весь мир. Это неправильно и лицемерно. Это подло. Либо его мир гораздо меньше моего. Но сейчас, глядя на папу, меня накрывает уверенностью, что мама тоже простит его, если узнает о бывшей любовнице. Она найдет ему уйму оправданий, как всегда находила. Придумает 1000 причин своей вины в этом. Скажет, что сама не могла дать того, что он получал на стороне. Имею ли я право выступать судьей, определяющим меру наказания? У каждой ошибки есть цена. И не мне ее назначать. Наклоняюсь поближе к отцу и, придав тону как можно больше устрашения, предупреждаю. Если я выясню, что ты продолжаешь обманывать маму, то расскажу ей обо всем. Если ты не будешь делать маму счастливой, то тоже расскажу ей обо всем. Если увижу тебя с Бланкой, исход будет тот же. Решительно встаю с кресла и направляюсь к двери, испытывая неимоверное облегчение. Все, чего хочу в перспективе, видеть маму здоровой и радостной. Если для этого понадобится шантажировать родного отца, пойду и на это. Берусь за ручку, но меня останавливает папин вопрос. «Откуда ты узнала о них обоих, Каталина?» Не поворачиваясь к нему, ухмыляюсь. «Все тайное рано или поздно становится явным».